Дорогие братья и сестры, всех сердечно приветствую любовью Господа и Спасителя Иисуса Христа. Сегодня такие мысли прозвучали, хорошее намерение, желание у нас переселять не только одно, но две и больше семей на труд. Как это прекрасно! И вы знаете, я невольно вспомнил, как 28 лет назад нам было предложено нашей семье переехать на миссионерское служение, хотя не было сказано, куда. Было предложено поехать на труд. А куда? Потом узнаете. Ну, мы, конечно, узнали потом, и уже 28 лет, как совершаем служение на Таймыре, и чему мы очень рады. Когда наши родные узнали, куда вы собираетесь на служение, на сколько? На год? Нет. Ну, на два? Нет. Максимум на три? Нет. А на сколько? На сколько Бог усмотрит. И я радуюсь тому, что Бог усматривает нам быть это время. Конечно, хочу сказать, дорогие братья, особенно, надо минимум 5 лет для знакомства с людьми в той местности, где вы хотите совершать служение. 5 лет. Друзья, и десятки лет тоже быстро проходят. Звать меня Олег, фамилия Любич. По милости Господа совершаем служение с семьей на Таймырском полуострове. И сегодня читал слово, и хотелось бы, братья, поделиться этим словом хоть кратенько. Послание, второе послание Фессалоникийцам, 3 главе, 13 стих. «Вы же, братья, не унывайте, делая добро». Служение наше с вами, оно не всегда проходит успешно. Знаете, последний год особо как-то я рассуждал о том, что мы находимся под водительством Святого Духа. И это не значит, что все запланировано нами, оно будет совершаться в нашей жизни. Несколько примеров из прошлого только года. В прошлом году мы 3 служения не смогли совершить так, как мы запланировали. И от этого в какой-то мере уныние, знаете, оно посещало сердцем. Почему? Неужели это Богу не угодно? Я себе задавал вопрос. Задавал этот вопрос группе. Почему? Но ответ я нашел из Деяний святых апостолов, 16 глава, 6 стих. «Прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово в Асии». Они же планировали, немало молились, немало на это было задействовано сил, времени и детей Божьих. В апреле месяце, мы уже годами совершаем служение, одна из поездок у нас из Норильска до Тикси, это 2500 километров, в одну сторону. И проехали, осталось нам чуть больше 700 километров, у нас машина сломалась. И мы понимаем, вернуться, вперед ехать не можем, надо возвращаться обратно. Как? Друзья, хочу сказать, машина сломалась именно в том месте, где Александр Бем отдал свою жизнь в 2001 году. Именно там, на том месте. И мы рассуждали. То место я назвал «Долина смертной тени». И меня утешают эти слова. Помните 22-го псалма? «Если пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». И мы рассуждали, как быть, как поступить. Надо возвращаться обратно. А у нас же запланировано служение дальше. Надо возвращаться обратно. И вот когда мы обратно вернулись на Таймыр, такое селение Сындаска, там был праздник оленеводов. Хочу сказать, друзья, праздник оленеводов – это, наверное, самый шаманский праздник. Ну, шаманы – это колдуны. Самое шаманское селение. И как-то нам накануне сказали друзья, семья, которая у нас там живет, что намечается большой праздник, и приедет белый шаман. Есть черные, есть белые. Приедет белый шаман, и там он будет души посвящать врагу душ человеческих. И когда я об этом слышал, ехал, мысль такая, что мы не только об этом должны молиться. Если возможно, там надо присутствовать. И поэтому Бог нам усмотрел вернуться. Мы вернулись. Была пятница, назначили пост молитвы, чтобы все-таки этот шаман со своими духами не приехал. А он так именно объявил. Приеду с духами. Мы постились, и наступило воскресенье. когда это был у них праздник, шаман по каким-то причинам не приехал со своими духами. Но люди собрались, люди на этот праздник собрались за 600 километров с разных мест Хатанского района. И у нас была такая прекрасная возможность там благовествовать. Смотрите, сначала у нас какое-то огорчение, почему не так, как мы планировали, а вот Бог усмотрел лучше. Летом, братья, есть такая народность небольшая, их всего 300 человек, кеты, ну переводится человек. И мы запланировали, на катере идем, все хорошо, работает штиль, погода хорошая, Енисей, ровная вода. Но немного времени остается доехать до поселка, откуда мы должны были вертолетом полететь в Келах, в это селение небольшое, проповедовать кетам. У нас останавливается катер. Мы боремся, ремонтируем, ничего не получается. Двое суток ушло, на вертолет опоздали. Почему не так? Мы же планировали. Непонятно было для нас. А вот на обратном пути, когда мы уже... Перед нами был поселок, а времени мало. И тоже это селение небольшое, Суламай. Это на Подкамино-Тунгусское селение. Там тоже живут часть этих кетов. И такое на сердце. Вот вы не смогли туда поехать, а здесь вы не упустите возможность. И мы все-таки с Божьей помощью побыли в поселке, а оказывается, когда мы от дома к дому ходили, наши друзья, у нас была группа 13 человек на катере, и мы по несколько человек группами ходили из дома к дому, молодежь зашла в один дом и обращаются к жителям. Мы пришли к вам, а женщина говорит, это к тебе пришли, обращается к молодой девушке, это к тебе пришли. Та выходит, видит ровесников. Друзья, большое дело, когда мы видим ровесников, правда? Конечно, большое дело. Это так прекрасно. Она увидела ровесников, и она не смогла удержать того переживания, которое имела. Говорит, знаете, я помолилась и сказала Богу, если ты есть, покажи, что ты есть. Если тебя нет, то значит, тебя нет. И тут я только помолилась, и вы приходите. Это одна сторона. Вторая сторона. Она приняла решение. Если Бога нет, значит, ничего, ну, не страшно сделать что-то над собой. Она замыслила самоубийством закончить свою жизнь. Друзья, ну ни того, ни другого не совершилось. И она теперь говорит, я точно знаю, что Бог есть, и я иду путем Божьим. И мы смотрим, смотрите, мы не смогли туда попасть, да, куда мы планировали, но Бог усмотрел благо. И третья поездка тоже была на моторных уже лодках, мелкие реки. И нам один поселок посетили, в котором позапрошлом году построили дом молитвы. Братья, сестры, Бог исполнил желание наше через 25 лет. А именно, есть самое шаманское селение на Таймыре, это Усть-Авам. Там и сегодня есть два клана шаманских. И ты даже не перепутаешь. Заходишь в дом, неистово на тебя кричит человек, не человеческим голосом. Ты попал в дом шамана. Его внутренность, его естество, оно противится. И ты это сам на себе ощущаешь. И вот через 25 лет Бог усмотрел там, построен дом молитвы. А в прошлом году осенью переселилась туда на миссионерское служение семья. Глава поселка говорит, вот та семья, которая переселилась, я их с детства знаю. Когда он был мальчишкой, бегал. То есть он его с детства знает. На его глазах этот рос мальчишка, потом юноша, потом он стал нашим братом, потом семья, а теперь он совершает служение в этом селении. И теперь для главы поселка это тоже много значит. Я говорю, я знаю его, каким он был. И теперь вижу, каким Бог сделал его. Вот 25 лет. Братья, сестры, порой мы хотим, чтобы что-то быстро совершалось. Да, но жизнь, она в самом деле быстро проходит. Годы. И теперь такая мысль, друзья, что хотим и дальше проехать, посетить наших братьев и сестер, ну, недалеко от этого Усть-Авама, 150 километров всего. Поселок Волочанка, посетить наших друзей, вечерю совершить. Выезжаем в поездку, отказывает эхолот, ну, который глубину показывает. Ну, ладно, я уже по памяти не один год езжу по рекам, ну, будем пробовать. Винт побили, а он один. Так, ну, что делать? Ну, давайте, пока еще при памяти, едем дальше. Едем дальше, мель, редуктор сломали. И мы поняли, друзья, вот только когда вот такие убытки понесли, мы поняли, кто это оставляет. Вот мы с вами прочитали, да, что не были допущены Духом Святым. Братья и сестры, мы должны быть готовы не только на то, что, знаете, успешно совершается, и так вот выглядит успех, в том, что мы пройдем маршрут, путь соделаем, пройдем, и то, что осуществится, то, что запланировали, а может быть, осуществится то, что мы не планировали. Нам пришлось вернуться обратно. И мы запланировали провести теперь первое эволюционное служение в доме молитвы, уже не в клубах, не в доме культуры, где мы тоже проводим служение, а уже в доме молитвы. Пришли люди, было хорошее служение, была одна из бесед, одна женщина покаялась. И, знаете, просто удивительно. А приглашаю тех людей, которые пришли на служение, приходите вот в следующее воскресенье, говорят, а мы завтра улетаем. То есть, если бы мы сегодня не провели служение, они бы завтра бы же улетели. И уже с ними бы больше бы не встретились. Друзья, знаете, очень важно быть чуткими к голосу Духа Святого. Вот это иметь чудо, вот это водительство Духа Святого, которое имели апостолы и которое Он, Господь, дает нашим сердцам. Благодарю сердечно за труд и служение, которое совершается. Благодарю всех братьев и сестер, которые активно принимали участие. Маленькие, друзья, но все-таки у нас два периода – лето, зима. Зимой, хотя она длинная, более 9 месяцев, мы проехали около 7000 километров по бездорожью, на снегоходах, триколах, с проповедью Евангелия. Слава Богу, что есть хоть единицы, но обращаются к Господу. Летом, у нас лето очень короткое. Но несмотря на то, что короткое лето, около 3 месяцев, когда нет льда на реках, прошли с благовестием более 10 тысяч километров. И знаете, удивительно, что делает Бог в таежных местах. Бог посылает пробуждение среди старообрядцев, староверов. И мы сегодня поддержим с ними связи. И удивительно то, что в одно селение приехали, на Енисей есть селение, приехали, а там в стороне сидел человек. Я на него обратил внимание. Почему-то сидит в стороне и ничего не говорит. В возрасте человек. Мы пообщались с местным населением, старообрядцами. Потом мы уехали. И нам сказали, оказывается, это был один из самых главных ихних людей, из староверов. Один из самых главных. И он сделал оценку нам, потому как мы вышли на берег, как мы с людьми общались, как мы уехали. И его спросили старообрядцы, можем ли мы с этими верующими людьми общаться? Он сделал короткую характеристику. Это хорошие люди, с ними можно общаться. Какую характеристику нам дают люди, которые мы с вами приезжаем и будем приезжать. Пусть Господь нас благословит, чтобы нам тоже это было не безразлично. И поэтому вы же, братья, не унывайте, делая добро. Да, бывает это нелегко, но нужно. И хотелось бы, кто, если имеет возможность и желание все-таки приехать, потрудиться, приезжайте. У нас есть несколько мест, куда нужно переселиться с семьей. Это Игарка. Мы переселили оттуда семью, многодетную семью, к нам в Дудинку. Туда надо переехать. Есть квартира. Не надо массу денег платить, чтобы что-то себе купить. Переезжай, живи и совершай служение. Даже за квартплату оплатят. Трудись для Господа, пока есть еще возможность. Братья и сестры, наша жизнь, она быстро проходит. И намного быстрее, чем мы себе это представляем. Поэтому пусть Господь благословит и дальше нашу жизнь, наше служение, чтобы через это было имя Господа прославлено. И еще, друзья, всех благодарю, кто... Кто молился, молится, кто содействует, слава Богу. В этом году исполняется 30 лет, и мы будем, даст Бог, праздновать его, отмечать эту знаменательную дату Церкви на Таймыре, 30-летие Церкви на Таймыре. Будет совершаться служение в Норильске 25 февраля. Братья и сестры, хотелось бы, чтобы, да, мест много, различные условия, и бывает никаких условий порой, но подставить свое плечо, хоть на какое-то время, и совершать это служение. Никогда не пожалеете, что вы годы свои использовали на то, чтобы послужить Господу. А если будем жалеть, друзья, то будем жалеть только тому, что мы как-то бесценно прожили годы или, возможно, прожили их для себя. Поэтому не унывайте, делая добро, а Бог найдет и усмотрит поддержку, и Он знает, с какой стороны и когда. И Он всегда это делает вовремя. Да будет имя Господа благословенно и прославлено. Аминь.